4-5. Побочные действия массажа. Смещение рефлексов. Характер и место массажа. Первое. Массаж вблизи сегментов L3, L4 слева при правосторонней ишалгии. Возможные побочные действия – тянущие боли в правой ноге, онемение, зуд и покалывание в области лодыжек и подошвы. Способ устранения – массаж мягких тканей между седалищным бугром и большим вертелом справа. Второе. Массаж мягких тканей выше и ниже ости лопатки и по заднему краю дельтовидной мышцы. Возможные побочные действия – онемение, боль и покалывание в руке. Способ устранения – интенсивный массаж мягких тканей в подмышечной впадине. Третье. Слишком энергичный массаж мягких тканей левой подмышечной впадины. Возможные побочные действия – жалобы со стороны сердца. Способ устранения – массаж нижнего края грудной клетки слева. Четвертое. Массаж затылка и шейных сегментов. Возможны головная боль, головокружение, усталость, потеря сознания, внезапный сон. Способ устранения – легкое растирание век и лба по ходу лобных мышц. Пятое. Массаж спины. Возможны побочные действия напряжения мышц в области шеи и грудной клетки, особенно в углу между грудиной и ключицей. Способ устранения – массаж грудной клетки спереди. Шестое. Массаж мышц между внутренним краем лопатки и особенно между ее верхним внутренним углом и позвоночником. Возможные побочные действия – приступ стенокардии. Способ устранения – массаж левой половины грудной клетки до грудины и массаж нижнего края грудной клетки слева. Седьмое. Воздействие на нижнегрудные и поясничные сегменты возле позвоночника. Возможны ощущения заявления, тяжести и тупой боли в мочевом пузыре, часто наблюдается у женщин перед менструацией. Массаж нижней части живота в области лонного сочленения. Это может устранить боли. Мы рассматриваем характер и место массажа. Восьмой пункт. Массаж максимальной точки ниже ости левой лопатки при заболевании желудка без предварительного снятия напряжения мягких тканей в нижележащих сегментах. Возможные побочные действия – появление или усиление боли в желудке. Способ устранения – массаж мягких тканей на грудной клетке спереди и нижнего края грудной клетки слева. Девятое. Энергичное растирание мягких тканей в области грудины и в местах прикрепления к ней ребер. Возможны жажда и удушье. Способ устранения – глубокое поглаживание мягких тканей в области остистого отростка седьмого шейного позвонка. Характер и место массажа. Десятое. Воздействие резкими растираниями на набухание в области сегментов D10, D12 при запорах. Возможны тупые боли в мочевом пузыре. Смотри пункт 7. То есть делается массаж нижней части живота в области лонного сочленения. 11. Проведение более 5 процедур после устранения всех рефлекторных изменений. Возможны рецидивы, возникновение рецидива. Смотри также пункт 7. 12. Массаж максимальной точки возле позвоночника на уровне сегментов D2-D3 до исчезновения напряжения в нижних сегментах и на передней поверхности грудной клетки. Возможен приступ стенокардии. Массаж нижнего края грудной клетки слева. 13. Интенсивный массаж в области 6 и 9 межреберий слева. Возможно, неприятное ощущение в области сердца. Смотри пункт 12, то есть массаж нижнего края грудной клетки слева. 14. Массаж мягких тканей в области седалищного бугра. Возможны боли в пояснице. Делается массаж поясничных сегментов. 15. Массаж волосистой части головы. Возможно, тошнота и позывы к рвоте. Делается растирание мягких тканей в области нижнего угла левой лопатки.